Утро выдалось солнечное, и это немного примирило меня с жизнью. Ночью выпал снег. Стоя возле кухонного окна, я пила кофе, наблюдая за тем, как дворник расчищает во дворе дорожки. Не так давно я тоже являлась представителем этой славной профессии. Золотое было времечко. Ни тебе сестринского пригляда, ни вороха бумаг на столе. Мысль о бумагах, которые ждали меня в офисе, заставила поторопиться. Поспешно сделав два последних глотка, я поставила чашку в мойку и заспешила к выходу. На работу я пришла 10 минутами раньше, чем следовало, надеясь произвести впечатление. Но сюрприза не получилось. Агатка уже сидела в своем кабинете. Придется потрясать ее производительностью труда. Гаркнув «Привет!», я устроилась за столом и углубилась в документы. Примерно в 11, когда я решила, что имею право выпить кофе, Вера, секретарь Агаты, заглянула к ней в кабинет и сказала: «Агата Константиновна, там посетитель очень просит его принять». «Посмотри расписание. Он говорит срочно». Тут дверь из приемной распахнулась, и вошел мужчина. А я так и замерла с чашкой в руках. Передо мной стоял Геннадий Одинцов в темной меховой куртке нараспашку и с шапкой в руке, которую он нервно мял. «Здравствуйте, Ефимия Константиновна», — сказал он. «Мне очень надо поговорить с вашей сестрой». Агатка, наблюдавшая эту сцену, так как дверь в ее кабинет была открыта, крикнула досадливо: «Заходите!» «Спасибо вам большое», — пробормотал Одинцов и чуть ли не бегом устремился в кабинет, но вдруг притормозил и добавил, обращаясь к Агатке: «А можно Ефимии Константиновне присутствовать при нашем разговоре?» «Как же без нее», — съязвила сестрица. «Ефимия Константиновна, будьте любезны». Последовав за Одинцовым, я прикрыла за собой дверь. Геннадий замер в паре метров от стола Агатки и продолжал теребить свою шапку. Неуверенная в том, что сестра его узнала, я мимикой и жестами попыталась донести до ее сознания, кто наш посетитель. Агатка зло зыркнула, а я, выступив вперед, предложила Одинцову: «Снимайте куртку и присаживайтесь». Он поспешно разделся, огляделся в замешательстве, положил куртку с шапкой на диван и устроился в кресле. «Спасибо», — кивнул он. «Я понимаю, что не должен был без звонка и не уверен, что вы меня помните». «Я вас помню», — сказала сестрица, сцепив руки замком. «Тогда вы, наверное, знаете о том, что произошло. Мою жену убили. Примите мои соболезнования». «Да, спасибо». Он затравленно посмотрел на меня, я улыбнулась, желая придать ему бодрости, и села рядом. «Простите, что отвлекаю вас от работы». «У меня действительно мало времени», — сказала Агатка, в тот момент являясь точной копией нашей мамули. «Так что давайте сразу перейдем к делу». «Да, да, конечно». Одинцов провел рукой по светлому ежику волос и на минуту задумался, должно быть, подбирая слова. «Мы едва знакомы, но я все-таки очень рассчитываю на вашу помощь». «Простите, Геннадий Владимирович», — подсказал он. «О какой помощи идет речь?» «Помогите мне найти убийцу жены», — выпалил он. Агатка поморщилась. «Вы обращаетесь не по адресу? Здесь адвокатская контора, а не детективное агентство». «Я понимаю, и все же...» «Очень может быть, что адвокат мне вскоре понадобится», — невесело усмехнулся он. «Единственного подозреваемого уже выпустили. Боюсь, что теперь им стану я. В подобных делах муж всегда вызывает подозрения». «Ну, если вам понадобится адвокат, можете смело обращаться», — кивнула Агатка. «А мне очень захотелось приложить ее тяжелым предметом». «Я знаю, чем больше проходит времени, тем труднее найти убийцу. И если в первые дни никого не обнаружили, найти преступника почти невозможно. Вся надежда на то, что выявятся новые факты», — торопливо заговорил он. «Время идет, и я боюсь, преступление так и останется нераскрытым. Я очень любил свою жену. Очень. И мне невыносима мысль, что человек, который отнял у меня все, так и останется безнаказанным. Я не богат, но я найду деньги, сколько скажете. Пожалуйста, помогите мне». «Геннадий Владимирович, я вам очень сочувствую», — вполне по-человечески заговорила Агатка. «Но Повторяю еще раз, мы не сыщики и вряд ли сможем сделать то, чего не смогли профессионалы. Для них это только одно из сотни дел, и по большому счету им все равно. Вы были знакомы с Ирой, видели ее, пусть всего один раз. Как вы вообще себе представляете? У вас есть необходимые связи, и вы уже не раз проводили расследование, я узнавал. Но не в подобном случае. Идет официальное расследование, и никто не позволит нам путаться под ногами. Простите, но я не смогу вам помочь. Одинцов замер, растерянно глядя на нее, потом молча поднялся, взял свои вещи и ушел. Агатка тут же уткнулась в бумаги, делая вид, что меня нет в комнате. Я катала авторучку по столу, ей это вскоре надоело, и она буркнула. «Изыди». «Мы могли бы попытаться», — пожала я плечами. «Не могли бы, и причину я объяснила вполне доходчиво». «Скажи прямо, просто дрейфишь». «Сейчас как врежу!» — рявкнула Агатка, подхватив со стола раздувшуюся от бумаг папку. «У него от горя мозги заклинило, но ты-то...» — вздохнула она, отшвырнув папку в сторону. «Фимка, у меня 3 судебных разбирательства на следующей неделе, а я, по-твоему, должна бегать по городу, как следак первогодок?» «И был бы толк. Бегать могу я?» «Ага, лишь бы делом не заниматься». Сестрица на меня уставилась, покачала головой и кивнула. «Ладно, хрен с тобой. Разузнай, в чем там дело. И не вздумай меня от работы отрывать. Твоя идея, вот вертись как хочешь». «Спасибочки, Агата Константиновна», — пропела я. «А на ценный совет я могу рассчитывать?» «В свободное от основной работы время, пожалуйста. Все, вали отсюда». Я не заставила просить себя дважды, скоренько убралась из кабинета, вернулась за свой стол и задумалась. Прежде всего, стоило поговорить с Одинцовым. Я порылась в сумке и нашла листок с номером телефона Ольги Валерьяновны. Старушка мне обрадовалась. Я хотела просто узнать мобильный зятя, но проболтала с ней 20 минут, не решаясь прервать разговор. Вожделенный номер в конце концов получила и тут же позвонила Геннадию. «Да», — сурово ответил он. В первое мгновение я решила, что номер набрала неправильно. Уж очень не вязалась эта суровость с обликом Геннадия Владимировича. «Простите, это Ефимия. Мы могли бы встретиться и поговорить?» Недолгая пауза, после которой Одинцов спросил с надеждой. «Ваша сестра передумала? Пока вам придется довольствоваться моей помощью. Согласны?» «Да, да, конечно. Когда мы можем встретиться?» «Если есть время, прямо сейчас. Вы где находитесь?» «На Садовой», — торопливо ответил он. «Там есть какое-нибудь кафе поблизости?» «Каприз. Через 20 минут я подъеду». Сунув телефон в сумку, я направилась к вешалке. Девчонки, которые прислушивались к разговору, с сомнением переглянулись. Ирка, не выдержав, спросила. «А кто за тебя работать будет?» «Те, кому с роднёй повезло куда меньше», — ответила я. Снег на солнышке успел подтаять, я дважды угодила в лужу и дала себе слово завтра же отогнать машину в сервис. В частном сыске без тачки никуда. Погони, перестрелки. Права, Агатка, не своим делом я собираюсь заняться. Впрочем, не в первый раз. Я успела запрыгнуть в отходящий троллейбус, сунула руку в карман пальто в поисках мелочи. Под ногами грязная жижа, рядом тетка-кондуктор с сердитым видом наблюдала за моими попытками наскрести нужную сумму. «На паперть, что ли, стояла?» — спросила она, забирая горсть меди. «На паперти нынче подают плохо», — пожаловалась я. «Тебе в другом месте стоять надо, озолотишься». «Вот чертова баба», — подумала я в досаде, обозревая пейзаж за окном. На 5-й по счету остановке я вышла и почти сразу заметила Одинцова. Он нарезал круги возле темно-красной «Хонды», стоявшей прямо напротив кафе с яркой вывеской «Каприз». «Геннадий Владимирович!» — крикнула я и побежала к нему через дорогу. Он вскинул голову, махнул мне рукой и попытался улыбнуться. Через минуту я оказалась рядом с ним, и мы затоптались на месте в некотором замешательстве, точно влюбленные на первом свидании. Хотя Одинцов и улыбнулся, но его тревожное состояние угадывалось, а мрачные думы никакая улыбка скрыть не могла. Не знаю, действительно ли его порадовал мой звонок. Точнее, предложенная мною замена. Впрочем, утопающий хватается за соломинку. Одинцов, с моей точки зрения, утопающим все же не был. После убийства прошло меньше месяца. У следствия есть все шансы найти убийцу, так что безнадежность, с которой говорил Одинцов, немного преждевременна. Правда, он опасался стать подозреваемым. А вдруг именно это его и беспокоит? «Нечего гадать», — одернула я себя. «Поговори с человеком и все узнаешь». «Посидим в кафе», — произнес Геннадий Владимирович, все еще переминаясь с ноги на ногу. «Там, наверное, будет удобнее», — ответила я с сомнением. «Вдруг Геннадий Владимирович экономный?» «За свой кофе я сама расплачусь». «Да, да, идемте». Он зачем-то взял меня за руку, и мы вошли в кафе. Посетителей было немного, мы выбрали стол у окна, заказали кофе. Одинцов сбросил куртку, помог мне снять пальто, я заметила, как дрожат его руки. Он устроился напротив меня, потянулся за сигаретами, но тут же поинтересовался. «Вы курите?» «Пытаюсь бросить, но вы можете курить». «Я тоже пытался бросить», — невесело усмехнулся он, закуривая. «Держался больше года. Теперь без сигарет обходиться не могу». Он глубоко затянулся и уставился в окно. Я достала блокнот и ручку, помолчала немного, готовясь к долгому разговору, и сказала: «Геннадий Владимирович, начнем с главного вопроса. У следователя есть причина вас подозревать?» Он пожал плечами. «Думаю, причина проста. Других подозреваемых на сегодняшний день нет». Нам принесли кофе. Я сделала пару глотков, надеясь согреться. В кафе было довольно прохладно. Хотя, может, мне так только казалось. «Извините, что мне придется задавать вам вопросы, на которые вы уже не раз отвечали, но...» «Я понимаю», — кивнул он. «Спрашивайте. И если вы не против, давайте обойдемся без отчества». «Не против. Расскажите о том, как вы... Как я ее нашел?» — быстро спросил он. «Понимаю, что вспоминать об этом нелегко». Он затушил сигарету и усмехнулся. «Нелегко. Моя жизнь рухнула. Встаю утром и думаю, зачем? Зачем мне жить?» Он потер лицо и вновь отвернулся к окну, стараясь скрыть слезы. «Я готов отвечать на любые вопросы, только бы найти его. В тот день я приехал домой около 12, ездил на встречу с клиентом в торговый центр Заречный. Это совсем рядом с домом. Вот я и решил домой заскочить». «Обычно вы где обедаете?» «По-разному. Офис у меня на Чапаева, ездить на обед домой неудобно. На мосту часто пробки. Обедаю в столовой рядом с офисом, иногда вообще на это времени нет. Бывает, встречаюсь с клиентами где-нибудь в кафе или по дороге перекусываю на скорую руку. Но если время есть, конечно, дома обедаю». «Жену предупреждали о своем приезде?» Никакого подвоха в моем вопросе не было, но Одинцов мрачно усмехнулся. Следователя тоже интересовал этот вопрос. «Ничего удивительного, вопрос самый обыкновенный». «Да? Конечно, я всегда предупреждал. Ирочка для себя редко готовила, так, какой-нибудь салатик. А если ждала меня, то обед был королевским. Оттого и не любила, когда я являлся, не предупредив. Чувствовала себя нерадивой женой. Муж на пороге, а накормить его нечем. Так что, если мои планы менялись, я обязательно звонил, предупреждал, что приеду. Она успевала что-нибудь приготовить. Стряпать Ира любила, она вообще с огромным удовольствием занималась работой по дому. Отличная хозяйка. Я никогда не являлся в дом неожиданно, и причина очень проста. Мы любили друг друга и перезванивались постоянно. Если не я звонил ей, то она мне... Она всегда знала, где я нахожусь, а я знал, чем она занята. В тот день вы тоже звонили? Конечно. Сначала позвонила Ира, где-то в 10. Я сказала о встрече в Заречном. Думал, что буду занят примерно до 1-2, но генеральному директору торгового центра пришлось уехать, а его заместитель вопросами рекламы не занимался, и наша встреча... В общем, ему просто неудобно было отменять ее в последний момент. Я оставил эскизы и уехал. До 2 я был фактически свободен и решил домой отправиться. Побыть немного с женой. Позвонил Ире, предупредил, что скоро буду. Точное время, помните? Конечно. Я звонил по мобильному, звонки фиксируются. 10:55. Что было дальше? Зашел в магазин «Вкусняшка», это по дороге. Купил пирожные, Ира их очень любила. Возле магазина встретил бывшего клиента. Мы немного поболтали. На перекрестке ближе к церкви сломался светофор. Пробка выстроилась до областной больницы. Домой я попал примерно в 12, потратив на дорогу вместо 10 минут все 40. Из машины я звонил еще раз, в 11:25. Сказал, что застрял в пробке. Одинцов вздохнул и вновь закурил, посмотрел на свои дрожащие руки и продолжил рассказ. Я подъехал и позвонил в дверь, но мне никто не открыл. В руках у меня была коробка с пирожными. Я позвонил еще раз, потом стал искать ключи. Обычно Ира уже ждала меня, и дверь открывала прежде, чем я успевал выйти из машины. То, что жена не открыла дверь, вызвало беспокойство? Нет, я подумал, может, телевизор работает громко, или она в туалете, да мало ли что. Я вошел. В доме было очень тихо. Так тихо. Вот тогда я испугался. Этой тишины испугался. Какой-то неестественной тишины. Заглянул в кухню. Иры там не было. Позвал ее несколько раз. Вошел в гостиную. А потом... Потом в комнату Иры. Она на первом этаже, там выход на веранду. Ире очень нравилась эта комната. Одинцов затушил сигарету и тут же закурил новую. «Она была там», — сказал едва слышно. Только я заметил ее не сразу. Сначала увидел кровь на ковре, на кресле, даже на стене. Я, кажется, закричала, а затем... Она лежала за диваном у двери на веранду, вся в крови. Лицо он ей тоже рассек. Я подбежал к ней и отключился. А когда пришел в себя, все не мог поверить, что она мертва, пытался привести в чувство, даже в скорую позвонил не сразу. Совсем спятил. Он опять потушил недокуренную сигарету и закрыл лицо руками. Воспоминания дались ему нелегко. Лицо бледное, на лбу капли пота. Несколько минут мы сидели молча. Он схватил чашку, сделал большой глоток, поставил ее на стол. Рука дрогнула, и чашка опрокинулась. «Извините», — сказал он. «Скорую пришлось ждать долго, хотя, может, мне так показалось. Врач вызвала полицию, я был точно в бреду, и когда они явились, наверное, отвечал на вопросы невразумительно. Вот, собственно, и все». «Вы хорошо знали дворника, которого подозревали в убийстве?» — спросила я. Геннадий некоторое время смотрел с недоумением, словно не понял вопрос. «Нет, конечно, кто обращает внимание на дворников?» «Его арестовали в тот же день?» «Кажется, да. Знаете, я до похорон был сам не свой. Да и потом... Следователь сообщил мне о его аресте. Соседи видели дворника возле нашего дома. Заборов у нас нет, то есть забор только вокруг поселка, а участки друг от друга отделены живой изгородью. Дворники убирают общую территорию. За своим участком я ухаживал сам. Его несколько раз видели возле дома, но в этом не было ничего удивительного. Многие договариваются с дворниками частным образом, чтобы подстричь ту или скосить траву. В начале ноября вряд ли это кому придет в голову». «Да, но работа на участке всегда есть. В общем, он частенько болтался возле нашего дома. Но это вовсе не казалось подозрительным. И в то утро тоже, пока соседи не узнали о том, что произошло. Его арестовали, но потом выпустили. Следователь это как-то объяснил? Около 11 часов дворник подметал парковку на другом конце поселка. Нашлись свидетели. Затем вернулся в дворницкую. Она в одном здании с охраной. Охранники подтвердили, что из комнаты он не выходил до приезда полиции. Убийство произошло в промежутке между моим последним звонком в 11:25 и 12 часами, когда я вернулся. У него алиби. Он вроде бы признался в убийстве. Да, признался. Но потом заявил, что сделал это под давлением. Дверь на веранду была взломана, возле нее обнаружили следы ботинок дворника. Но в доме ни его следов, ни отпечатков пальцев. Недалеко от поселка нашли его куртку, всю в крови. «У дворника нашелся влиятельный покровитель?» — — осторожно спросила я. «Я ничего об этом не знаю. Мне сказали, что у него есть алиби, вот и все. Но вы продолжаете считать, убийца он?» Геннадий повертел чашку в руках, вздохнул. «Другого подозреваемого нет. Зачем дворнику убивать вашу жену? Вы ведь думали над этим?» «Конечно. В доме была довольно крупная сумма, 80 тысяч. Для дворника таджика огромные деньги. Конечно, он не мог знать о них. С другой стороны, логично предположить, что в доме есть чем поживиться. Наши соседи — состоятельные люди. Я, конечно, не богат, но и не беден, вы понимаете?» «Да, понимаю. Но, насколько я знаю, из дома ничего не пропало. Предположим, что дворник был напуган тем, что совершил, и сбежал, не обыскав комнаты. По-моему, неосмотрительно вламываться в дом, зная, что там хозяйка. Или, с вашей точки зрения, он с самого начала планировал убийство?» «Я не знаю, о чем он думал. В то утро Ира должна была быть в бассейне, но когда я позвонил, изменила свои планы. Он мог изучить ее расписание и рассчитывал, что в доме никого не будет. Ира часто отлучалась по делам?» «Домоседкой не была. Ездила по магазинам, бассейн, парикмахерская. Все как у обычной женщины. Работу Ира оставила после замужества?» «Да, по образованию она библиотекарь, платит там копейки. Я не видел смысла в ее работе, она, признаться, тоже. Одно время она работала у меня, но потом мы решили... В общем, меня вполне устраивало, что она не работает, и ее тоже». «Ольга Валерьяновна сказала, Ира была очень деятельной девушкой». «Когда мы познакомились, работала по 15 часов, сразу в трех местах. А что ей оставалось? Слава богу, я зарабатываю достаточно, чтобы моя жена ни в чем не нуждалась». «Вы вместе 5 лет, но детей у вас не было». «Я не очень понимаю, какое это имеет отношение», — начал он, но тут же кивнул. «Хотелось немного пожить для себя. Ире в юности пришлось нелегко, да и я долгое время вкалывал как проклятый. Все так хорошо складывалось. Мы купили дом, правда, пришлось брать ссуду, которую я еще не выплатил. Мы много путешествовали. В общем, с детьми мы не торопились. Нам было очень хорошо вдвоем. Ничего не хотелось менять». Ольга Валерьяновна продала кольцо и серьги, доставшиеся ей по наследству, чтобы купить внучке квартиру. Может, были еще драгоценности, о которых кто-то знал? «Нет, ничего подобного. Украшений Ира не любила, носила только обручальное кольцо». «Вы уверены, что не было никакого наследства?» «Абсолютно. Мы выплачиваем ссуду, Ира бы непременно мне сказала. И Ольга Валерьяновна тоже». «У меня вот еще какой вопрос», — подумав, сказала я. «Ирина ждала вас и после вашего звонка должна была находиться на кухне, готовить обед». Одинцов нахмурился, внимательно глядя на меня, кивнул. «Накануне у нас были гости. Ира такой ужин закатила, в общем, хватило бы народ в солдат. Готовить необходимости не было. Она могла отдыхать в своей комнате, ожидая меня. Или заглянула туда, услышала шум, ведь входная дверь была заперта, а дверь веранды взломали. Значит, убийца проник в дом через эту дверь». «У вашей жены не было врагов?» — задала я очередной вопрос. «Врагов?» — поднял он брови и усмехнулся. «Вы шутите? Какие враги? У нас общие знакомые, все к ней прекрасно относились. Да по-другому и быть не могло. Ира очень добрый, светлый человек. Она умела окружить друзей ненавязчивой заботой. Они прекрасно чувствовали ее отношения». «Допустим, кто-то завидовал вам, и поэтому ее убили. Чушь. К тому же я затрудняюсь сказать, кто из друзей мог бы нам завидовать. Все люди состоявшиеся. Большинство куда богаче, чем я. Нет, такой мысли я не допускаю». «А у вас как обстоят дела с врагами? Я ведь предупреждала, что буду задавать вопросы, на которые вам уже не раз приходилось отвечать». «Никаких врагов». «Вы занимаетесь бизнесом?» — не отставала я. «Бизнес у меня весьма скромный, рекламное агентство. Не подумайте, что я жалуюсь, дела идут хорошо. К тому же, если допустить, что враги все же существуют, Какой смысл убивать мою жену? Логичнее со мной разделаться. Я пожала плечами. Предположим, это месть. Зная, как вы любите жену, убийца решил отобрать у вас самое дорогое. И ему это удалось, кивнул Одинцов. Вот только в голову никто не приходит. Кому я мог досадить до такой степени? И все же подумайте, если это не ограбление, остается только одно. Спасибо, что не спросили, не было ли у меня или моей жены любовников. Следователь задавал этот вопрос. Его можно понять, дипломатично заметила я. Я любил свою жену, и другие женщины меня не интересовали. С того момента, как мы познакомились, я даже в шутку никогда ни с кем не флиртовал. А уж тем более не заводил интрижек. Ира была очень порядочным, честным человеком. Не терпела лжи в отношениях и никогда бы не простила мне. Я это прекрасно знал и не стал бы рисковать. Даже если бы какая-то женщина мне понравилась. Исключено. Моя семейная жизнь меня вполне устраивала. Ирочку тоже. Если бы она кого-то встретила, уверен, не стала бы лгать и притворяться, а сказала бы мне об этом. Притворство не в ее характере. Мы по-настоящему любили друг друга, понимаете? Понимаю. Тем более следует хорошо подумать, кому вы могли ненароком перейти дорогу. Конкуренты, обиженный клиент. Одинцов уставился на меня, не моргая. Мне показалось, он размышляет, стоит говорить или нет. Вздохнул и отвел глаза. Этот заказ в торговом центре «Заречный». Сначала они обратились в другую рекламную фирму, но их не устроила цена. Я предложил свой проект, и мы смогли договориться. Черт, получается, я наговариваю на человека. «Мы ведь хотим найти убийцу», — спокойно произнесла я. «Значит, должны проверить все возможные версии. Фамилия хозяина рекламного агентства?» «Миронов. Я едва с ним знаком, но он производит впечатление приличного человека. Адекватного уж точно. К тому же, если разобраться, дорогу я ему не перебегал. Это право клиента обратиться сразу в несколько фирм и выбрать ту, которая ему подходит». «Насколько крупным был заказ?» Одинцов кашлянул, помялся, взял авторучку из моих рук и написал сумму на листе блокнота. Я тихонько присвистнула. Сумма впечатляла. «Условия сделки разглашать не принято», — сказал Одинцов виновато. «О коммерческих тайнах я наслышана. Что ж, думаю, господин Миронов был весьма огорчен». «Наверное. Тем более, что был уверен, заказ достанется ему. Его двоюродная сестра работает ведущим экономистом в холдинге, которому принадлежит торговый центр». «Он не угрожал вам?» «Нет, мы с ним даже не встречались после этого. И, честно сказать, я и мысли не допускаю». «Вам и не надо», — сказала я и улыбнулась. «Для подобных мыслей у вас теперь есть я». «И вы серьезно думаете, что вам нужно напрячься и вспомнить, у кого еще в последнее время был повод вас недолюбливать?» Я передвинула к нему блокнот и авторучку. Он взглянул рассеянно, будто думал, что я его разыгрываю, но моя физиономия была предельно серьезна. Авторучку он взял и погрузился в размышления. Я сделала еще заказ. К тому моменту, когда принесенный кофе был выпит, в блокноте появилось 5 фамилий. «Вот», — сказал Одинцов, протягивая мне блокнот. «Но там речь шла о гораздо меньших суммах. Потапов, последний в списке, был недоволен тем, как мы выполнили заказ. Претензии абсолютно надуманные, он просто не хотел платить. Пришлось подавать на него в суд. Дело мы выиграли. Речь шла о сумме в 250 тысяч. На мировую он, как я понимаю, не пошел. Нет. Учитывая, что ему пришлось заплатить судебные издержки, он потерял примерно 500 000. Примерно так. Чем не повод затаить обиду? Господи, Феня. «Ничего, что я вас так называю», — спохватился он. «Очень вам за это признательна. Я хочу сказать, допустим, тот же Потапов здорово разозлился. Но убийство. Встретили бы меня в темном переулке и надавали по шее, это я еще худо-бедно могу понять. У вас-то проблем с головой нет, оттого убийство кажется вам чем-то исключительным. далеко не все могут похвастаться здравомыслием. Встречаются люди, для которых убийство – дело привычное. Совесть их не мучает, хотя наказание, конечно, страшит. Как-то скверно я себя чувствую. Наверное, все-таки не стоило. От вашего Потапова не убудет, если он не виноват. Я хочу знать, как вы собираетесь действовать. Начну приставать с вопросами к разным людям. Расследование на 90% как раз из этого и состоит. Есть еще погони, перестрелки, но я надеюсь, это не наш случай. Вы шутите, нахмурился он. Извините, есть такая скверная привычка. Следователю о людях в этом списке рассказали? Нет, покачал он головой. Удивляюсь, как я вам вдруг все это выложил. У вас, знаете ли, талант. Не уверена. Большая просьба. Будьте со мной откровенны и не мучайтесь сомнениями. Просто расскажите о любых подозрениях, если они вдруг возникнут. Я понял. Да, хорошо. У Иры была близкая подруга? Повертев в руке блокнот, спросила я. Людмила Петренко. Они вместе работали в библиотеке. Но год назад она вышла замуж за военного и теперь живет в Томске. У нас много друзей, со всеми Ира прекрасно ладила. Я правильно поняла, ее подруги — это в основном жены или приятельницы ваших друзей? Да, именно так. Дефицита общения она не испытывала, если вы об этом. Но Людмилу вспоминала часто. Ей ее не хватало. Надеюсь, никого из наших друзей вы не подозреваете? Я далека от подозрений, просто пытаюсь кое-что уяснить для себя. Ира приехала из районного города, где еще недавно жила ее бабушка. Она часто ее навещала? Обычно ездила к ней во вторник. А в выходные мы навещали Ольгу Валерьяновну вместе, если не отправлялись куда-нибудь еще. Наша бабуля долго не хотела переезжать сюда. Квартиру мы сдавали, а она, конечно, знала, что мы не расплатились за дом, и деньги у нас не лишние. Еле-еле уговорили переехать. Теперь я об этом жалею. В родном городе ей, наверное, было бы легче. Разумеется, я стараюсь ее поддержать, заезжаю каждый день. В Голованове у Иры остались подруги? Насколько я знаю, только одна, Вера Семенова. Она была свидетельницей на нашей свадьбе. Она, а не Люда, которая сейчас в Томске? Выходит, они с Верой были очень близки? В юности, наверное, да. Но в последнее время вряд ли виделись часто. Вера была у нас от силы раз пять в этом году. Летом мы ездили к ней на дачу, я, Ира и мой брат. Возможно, навещая бабушку, жена к ней заглядывала. Кажется, у Веры не все ладилось в личной жизни. С работой тоже были какие-то проблемы. Ира рассказывала, но я не особо вникал. «Ну вот, а вы говорили, завидовать некому вашему счастью», — усмехнулась я. «Она была на похоронах?» «Да, конечно. Ольга Валерьяновна ей позвонила». «Она расспрашивала вас об убийстве?» «Не помню. Я вообще мало что помню из событий этого дня. Вроде бы вечером она к себе уехала, на девятый день приезжала, но только на кладбище. Когда Ольга Валерьяновна всех собирала, у себя Веры точно не было. После этого она звонила? Интересовалась результатами следствия?» «Мне не звонила. Возможно, Ольге Валерьяновне». Мы немного помолчали. Я видела, разговор Одинцова утомил, а еще в нем чувствовалось беспокойство. Наверное, все еще переживал из-за фамилий в моем блокноте. «Что ж, не буду больше мучить вас вопросами, по крайней мере, сегодня», — сказала я. «Вы сейчас живете в Сосновке?» «Нет», — резко ответил он. «Вряд ли я вообще когда-нибудь смогу там жить. Придется дом продавать, хотя за реальную цену его не продашь. Но деньги меня не интересуют. Лишь бы их хватило расплатиться с банком». «Ненавижу этот дом», — выдохнул Одинцов. В глазах его стояли слезы. Он торопливо смахнул их ладонью. «Извините. Сейчас я живу у брата, наверное, позже сниму квартиру. Мне бы хотелось взглянуть на дом». Он потянулся к куртке, достал из кармана ключи и отдал мне. «Вам придется сделать это без меня», — сказал твердо. «Вот адрес». Он нацарапал адрес в блокноте, окинув быстрым взглядом мои записи. Там ничегошеньки не было, кроме фамилии и двух грустных смайликов. Должно быть, это его разочаровало. Надеюсь, он не рассчитывал, что я найду убийцу уже к вечеру. В возможности сделать для него что-то путное я в тот момент здорово сомневалась, хоть и не спешила признаться в этом. Особых талантов к сыскному делу я за собой не знала, а тут и вовсе зацепиться не за что. Бизнесмен Потапов убил чужую жену, лишившись 500 000 рублей? Чего на свете не бывает, но как-то сомнительно. Сумма, которую Миронов мог получить, выполнив заказ в торговом центре «Заречный», куда внушительней. Но если бизнесмены начнут резать друг друга по любому поводу, ввести какие-либо дела будет попросту невозможно. Я убрала блокнот и ключ в сумку, Одинцов воспринял это как сигнал к окончанию разговора и поспешно сказал. «Мы не обсудили ваш гонорар. Для начала мне нужно убедиться, что я способна помочь». «Но вы тратите свое время. Если оно не будет потрачено впустую, вы его оплатите». «Но ведь вы постараетесь». Как видно, Одинцов относился к породе людей, искренне считавших, что стараться можно только за деньги. Он вдруг смутился и добавил: «Извините, я буду очень стараться». Он подозвал официантку, расплатился за кофе, оставив щедрые чаевые, встал и подал мне пальто. «Куда вас отвезти?» — спросил, когда мы вышли на улицу. «Спасибо, я немного пройдусь». «Вы мне позвоните?» — помявшись, сказал он. «Конечно», — кивнула я и побрела по улице. На углу оглянулась. Одинцов стоял возле своей машины и смотрел мне вслед. «Очень, может быть, уже сожалею, что со мной связался. Помощи от меня сгулькин нос, а душу я ему своими вопросами растревожу. Кстати, правильно подозревает. Вот если бы за дело взялась сестрица, может, она проявит человеколюбие и придет мне на помощь. А потом достанет нравоучениями и нытьем, что я ее от важных дел отрываю. Нет уж, как-нибудь без нее обойдусь».